Глава 3. Небольшой отряд всадников, сопровождавший Романа, покинул город в полночь. Вновь на горизонте Ангры плыла третья луна, заливавшая все вокруг своим колдовским серебряным светом. Только теперь рядом не было Элии. Они ехали по тропе, постепенно уходившей к темной громаде ночного леса. Издали лес воспринимался безликой, смутной массой. Но как только он поглотил их, Роман понял, что и ночью здесь бурлит жизнь. Третья луна светила так ярко, что даже под пологом деревьев можно было различать дорогу. В кустах возились и ухали ночные существа. То и дело они выпрыгивали из них прямо под копыта коней. И всадники натягивали поводья. Или резко сворачивали в сторону, чтобы не причинить им вреда. Часа через два отряд остановился посреди большой поляны, со всех сторон окруженной темно-фиолетовой стеной леса. Растительность на Ангре выглядела столь же разнообразно, как и населявшие планету существа. Словно все племена из разных миров привезли с собой кусочки родной природы. В лесу, рядом с деревьями, напоминавшими Роману дубы и сосны земли, стояли ни на что не похожие пробковые бочки с пучком листьев на самой вершине. В неподвижности прошло не меньше часа. Никто из спутников Романа не разговаривал, на его вопросы попросту не отвечали. Лишь лошади всхрапывали, да время от времени перебирали копытами, или испуганно шарахались в сторону, почувствовав невидимое для человека движение ночных обитателей леса. Тогда всадники умело и ласково успокаивали коней. Издали послышался стук копыт. Отряд спешился, кони отвели в сторону. И почти сразу на поляну выехала новая группа всадников. В седлах сидели одни женщины. Роман не сразу узнал среди них ту, которую так хотел увидеть. Только когда Элия спрыгнула с коня и бросила на его круп широкий темный плащ, он сделал шаг ей навстречу и остановился, заметив предостерегающий жест одного из своих спутников. Женщины спешились, увели коней и смешались с мужчинами. На краю поляны они остались вдвоем, находясь в нескольких шагах друг от друга. Роману стал надоедать затянувшийся непонятный ритуал, но тут пропел охотничий рожок. Все россы вскочили в седло и умчались, а Элия взяла Романа за руку и повела за собой вглубь леса. Заросли становились все гуще, ветви то и дело преграждали дорогу, а огромные толстые корни деревьев превращали тропу в подобие горной дороги. «Куда мы идем?» – не выдержал наконец Роман, решительно останавливаясь. «Сегодня в лесу безопасно. Но я хочу знать, мне надоело делать то, чего я не понимаю. У нас существует обряд. Те, кто любит друг друга, приходят в ночь полнолетия к отцу деревьев, чтобы он благословил их. Эта ночь священна для всех живущих на нашей земле». «А испытания?» «Если отец не дает благословения, люди не могут жить вместе». Больше Роман ни о чем не спрашивал. «Религиозный обряд?» «Возможно. Наверняка не только это. В лесу была какая-то тайна, и он ощущал ее каждой клеточкой своего существа». Странный, терпкий, волнующий аромат долетел до зарослей, с той стороны, куда они шли, и Элия счастливо засмеялась. Возможно, в пьянящем запахе была разгадка той ликующей, бурной жизни, которая переполняла лес в эту волшебную ночь. Он не знал, но ему уже передалось от спутницы ощущение счастья и радостного ожидания. Дикая колония, чуждое ему племя с непонятными обычаями, верованиями, устоями. Да, все это так. Жить здесь наверняка непросто. Но Роман понял, что в отличие от холодных, заполненных техническим прогрессом миров, облегчающих человеку существование, здесь люди бывают счастливы. А за прогресс порой приходится платить слишком высокую цену. В конце концов, в своих бесконечных скитаниях он нашел то, что искал. Ему нужна была эта женщина, этот ночной лес, этот пронизывающий все его существо пряный аромат. Лесные заросли раздвинулись, пропуская их на берег озера. Тропа уперлась в обрывистый берег. Кое-где из травы выпирали серые замшелые валуны. Вода, отражая свет луны, казалось, светилась сама, озаряя прибрежные кусты нереальным голубоватым светом. От озера веяло прохладой, а заросли исчезали в полосе тумана. Не доходя до прибрежного обрыва несколько метров, Элия остановилась. Обрамленный уходящими в воду полосами тумана, перед ними возвышался лесной исполин. Во время своих странствий Роман насмотрелся на разнообразную растительность и не предполагал, что его может поразить вид дерева. Это дерево превосходило все, что способно было представить себе изощренное человеческое воображение. Мягкий лунный свет высвечивал каждый листочек, каждую складку коры этого титана среди деревьев. Поражали не самые размеры дерева, хотя оно, несомненно, было огромным. Поражала его величественность. Нечто такое, что сразу говорило тому, кто сюда приходил: «Перед вами самое великое дерево мира».